Братья и сестры, я вас всех приветствую. Я вот так уже в начале собрания сижу и рассуждаю, думаю, какая прекрасная тема выбрана. Вот мы когда выбирали тему на молодежном, тоже как раз-таки рассуждали именно на тему о пришествии Господа Иисуса Христа. Ведь на самом деле что нас вот здесь привлекает на этой земле? Да ничего. Вот туда, куда бури и грозы не дойдут, там, где вечный свет и солнце будет, как прекрасно иметь надежды и стремления все вот туда, в небеса. Основной текст Писания, который будет, так сказать, стержнем моей проповеди, это записан Откровение, 22 глава, 12 стих. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Братья и сестры, вот эти слова, они производят, вообще любое слово производит на человека какое-то воздействие. Ну вот это слово, какое воздействие, к примеру, производит на меня, на вас? У кого-то, может быть, радость переполняет сердце, и улыбка какая-то появляется, или дух бодрит, а кто-то начинает очень сильно переживать и что-то сразу вспоминать, может быть, плохое, а может быть, хорошее. Вот «се гряду скоро». Эти слова – это не повеление, это не суровое какое-то предупреждение, это слова для ожидающего христианина, который будет ободрять его дух, который ждет Иисуса Христа после того, как он сказал, что «я вернусь», и он живет только этой надеждой и этим желанием, когда Господь придет на эту землю за своей церковью, за любимой своей церковью. И это великое обетование, которое непоколебимо. Силы ада не смогут одолеть церковь. Если Господь сказал, то Он придет. Но, как пишет апостол Петр, что в последние дни явятся наглые ругатели. Вот я хочу прочитать 2 Петра, 3 глава, 34 стих. 3 глава, то есть 3 стих и 4. «В последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Какие слова, да? И из чьих уст они произносятся? И они тоже воздействуют на нас. И у человека может вкрасться какое-то сомнение. И на самом деле, а сколько можно ждать? Да вот Петр писал почти 2000 лет назад, Христос придет. Сейчас говорят, а его нету, все. И уныние может наступить. Но и вот этими словами может поколебаться вот вера у человека, у христианина, который ожидает. Но у истинного христианина, кто читает Писание, Петр тут же в этой главе отвечает. Это 3 глава, 8 и 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». А выше в стихе сказано, что «одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день». Поэтому наше право есть в этом только ожидать Христа. И чтобы от вот этих слов «се гряду скоро», мое сердце, оно становилось как-то шире, и оно становилось, стало бы чаще биться от этих слов. И никакие слова или какие-то сомнения не вкрались в мое сердце, чтобы поколебать мою веру, и чтобы я также продолжал Господа Иисуса Христа ожидать. И вот «се гряду скоро» слова, они также производят воздействие на людей мира сего. Они тоже ждут пришествия или, как называют, конца света. Мне многие говорят, а когда конец света будет? Я говорю, да для меня он никогда не будет, потому что мы здесь видим свет, а на небо попаду я, там Бог является светом. Для меня никогда он не прекратится. И они думают, что будет какая-то масштабная такая война между планетами и Земля, и все земляне погибнут. Кто-то предполагает, кто-то располагает, когда будет там, гадают, Ванга или еще кто-то. Вот сколько было уже предсказаний, когда будет конец света, и ни одно по сей день не сбылось. А почему они так рассуждают? Потому что они не читают Библии, потому что они не приняли Христа в свое сердце, не знают Его обетований. Вообще, в акте встречи существуют две стороны, если так рассмотреть. Это сторона одна ожидаемая, а другая ожидающая, та, которая должна прийти. И каждая из сторон, она обладает определенными правами. Вот ожидающий – это тот, который ждет. У него права такие. Он имеет право только ждать и быть готовым в любой момент встретиться с тем, ну, кем ему положено. А ожидаемый, вот он обладает правом устройства встречи, когда, во сколько, с кем встретиться. И мы в данном случае являемся, то есть, на стороне ожидающих. А ожидаемый – это наш Господь Иисус Христос, который должен прийти с неба, и наша встреча будет устроена на небесах, если мы живы будем до этого момента. Поэтому вот не в наших правах располагать, когда будет пришествие, во сколько, или завтра, или послезавтра. Наше право – это ожидать. И Господь тоже своим верным, избранным детям Божьим, Он оставил такое слово, которое говорит четко и понятно. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Матфея 25:13. Ну, мы все люди, и нам свойственно задавать такие вопросы – а как же это будет, а когда будет, какие признаки? И ученики Иисусу Христу тоже задавали такие вопросы. И я хотел бы прочитать 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 по 6 стих. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Наша позиция в ожидании Иисуса Христа – это не будем спать, будем бодрствовать и трезвиться, ожидая с небес Господа Иисуса Христа. И еще в подтверждении ожидания Господа Иисуса Христа хочу прочитать из этого же послания Фессалоникийцам, первое послание, первая глава, с 9 стиха, с середины. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Какой глубокий смысл заложен в слова «ожидать Христа». И даже вот в этом стихе. И я хотел бы вот на эту тему поразмышлять. Я вот вспоминаю, ну, свою еще более раннюю юность и детство. Вот бывает разное ожидание. Вспоминаю школу, вот такой пример короткий приведу. У нас был предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», и преподаватель был очень строгий. И мы, зная это, все равно, ну, как бы не принимали это к сведению. Он, бывало, выходил на уроки на определенный промежуток времени, ну, и нам давал наставление сидеть тихо, и потом возвращался. Но вы знаете, когда только он выходил за дверь, тут, конечно, наступало что-то, ну, неимоверное. Каждый давал волю своим чувствам и рукам и так далее. Но всегда находился тот человек, который, так сказать, стоял на вахте. Вот, он, ну, туда ставили способного, чтобы он успел и побаловаться в то же самое время и посмотреть вовремя. Потому что если преподаватель придет и увидит в таком состоянии, каком его ожидают, то будет очень плохо всем. И вы знаете, конечно, я в этом тоже участвовал, но в то же самое время были такие, которые просто сидели смирно. Да, им неприятно было находиться в этой обстановке, но они сидели тихо и ожидали преподавателя. И вот шум послышался, там стук шагов, уже знали, как у него там каблуки стучат или еще что-то, и тишина, и только вот там листочки порхают, и пыль, предатель такой, да, что-то творилось несколько секунд назад. И тишина, он зашел, все хорошо вроде бы. Но бывало и заставал врасплох. Это один вид ожидания. Вот так мы ожидали преподавателя. С какое наше было состояние, да? И хочу привести другой пример. Ну, может, лет 5 назад, где-то примерно так, или, ну да, где-то так, 5 лет назад примерно. Мама работала в другом городе, а мы вот дома жили там с папой вместе. И когда мы знали, что приедет мама, например, один раз в месяц или в 2 месяца, то мы к этому моменту готовились, и очень тщательно. Ну, папа там мне говорил, иди там, значит, можно там побелить что-то, тут подкрасить, там пол подремонтировать, или там кафель положить в ванной, еще что-то. Мы всегда какой-то готовили сюрприз, подарок. И, конечно, когда мама приходила или приезжала, у нас состояние сердца было какое? Радостное. Мама скоро приедет. И мы вот такой ей подарок преподносили. То есть она видела дела наших рук, что мы здесь не бездельничали, не еще что-то делали, но вот чем-то занимались и ее ожидали. И ей было очень приятно. Вот это второй образ такой, как можно ожидать вообще кого-либо. И вот на фоне вот этих примеров я бы хотел и вот вам, братья и сестры, задать вопрос, и себе тоже. Ожидаю ли я Христа? И как определить состояние свое, вот, ожидание, каково оно? Вот все христиане, особенно кто здесь, мы все ждем Христа. Но как определить? Возможно, со стороны только можно, или другой человек может подсказать, вот здесь или здесь. А я сам порой могу этого не замечать. И я несколько пунктов хотел отметить тех христиан искренних, которые ожидают Христа. У них есть особый навык и, ну, не принципы, можно сказать, а некоторые качества и признаки. И вот самый первый признак, это, как мы уже прочитали, Фессалоникийцам 1 глава, тут написано так, с 9-10 стих, «чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его». Служить Богу. Не просто так ожидать. Вы знаете, мне много раз в своей жизни тоже приходилось слышать такую поговорку, народную мудрость. Говорит, что ты сидишь и ждешь у моря погоды. Вот сел я и сижу, ожидаю, неизвестно чего. Ожидать Христа, как один брат выразился, это не сидеть сложа руки, нет. Это засучить рукава и приступить к делу, к служению, к работе. Есть очень яркий пример в Библии, который отражает вот тех рабов, которые ожидали своего Господина. Вот как мы, рабы Господа Иисуса Христа, мы ожидаем своего Господина Иисуса Христа. Это записано в Матфея, 24 глава, 45 стих. «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет сердцем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба того в тот день, в который он не ожидает, и час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Какой суд? Строгий, но праведный и справедливый». А вот состояние у всех было, ожидали и одни, и другие господина. Но один блаженство добился таким образом, а другой, ну, получил блаженство, а другой был наказан, рассечен и выброшен во тьму внешнюю. Вот на основании этой притчи можно сделать вывод такой, что христиане, которые ожидают Христа, сложа руки, то есть не трудясь, не служа Ему, вот их ожидает такая участь. Он обязательно начнет бить других, таких же, как и он, рабов, превозноситься. И мы вот на молодежном разборе эту тему так более обширно открывали. Братья и сестры, я потом молился и просил у Бога прощения. На самом деле, мое состояние, вот Бог мне тогда показал, что вот там или здесь ты был неправ, потому что бил товарищей и словом где-то, и своим поведением. Ну, естественно, не физически так, но если не исправился бы или не принял это к сведению, то, я думаю, ожидала бы меня такая вот строгая участь. Очень печальный исход, да? Хочу привести такой очень известный пример. Наверное, все его слышали. Одного старичка спрашивают, чем ты занимаешься по жизни? Ну, вообще, чем ты занимаешься? А он отвечает так прямо, ну, видимо, подкованно уже, говорит, ожидаю Христа, а между прочим, чиню обувь. А он был башмачником. я думаю, надо же, какой мудрый ответ. А я Вестник Истины прочитал этот пример. Думаю, вот хватит у меня дерзновения ответить кому-либо, когда мне зададут такой вопрос. И я хочу, чтобы мы все так ответили. А между делом мы занимаемся всем остальным. Он между делом зарабатывал пропитание своей семье. Он был башмачником. Он трудился. И он уделял из этого, я думаю, и на нужды церкви, и на нужды святых. Он трудился. То есть не праздно, сложа руки, сидел и ожидал Христа. Потому что тот, кто праздно сидит и ожидает Христа, там, ну, придет, может быть, там и дом не строит, и семью не создает, или все что-то там собирает на день великой скорби, какие-то пожитки или сухари сушит, еще что-то, то это неправильная позиция христианина. Второе, на что я хотел обратить внимание, это еще один признак ожидающего Христа, христианина. Записано это 2 Петра, 3 глава, 10-12 стих. 2 Петра, 3 глава, 10, а потом 12 стих. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихии растают, впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Какие важные слова для христианина. Ожидать Христа непорочным. Я вспоминаю пример Даниила, пророка Даниила, когда он попал вот в царский двор, и он положил в своем сердце не оскверняться. И как Бог потом его благословил в жизни. Сколько мудрости он ему дал, сколько чудес через него было произведено таких. Бог очень считается с теми христианами, которые, ожидая Его и вообще по жизни, живут неоскверненно. Я, хотя и имею имя Даниил, но я тоже хотел бы обладать вот этим качеством, неоскверненным. Мне папа в детстве все время говорил, я шаловливый был. Он говорит, ну давай мы тебя проверим, ну как ты, Даниил или нет, вот в ров опустим, посмотрим, что с тобой будет. Ну я, конечно, уклонялся от ответа, но мне было неприятно, потому что так, шутка, но на самом деле очень... Ну, правдивая, да, такая, правдивые слова. И на третье, на что хотел бы обратить внимание, христианин, ожидающий Христа, должен бодрствовать. Написано «бодрствуйте и трезвитесь», потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Это в Матфея написано. Это яркий пример Матфея, 25 глава, о 10 девах. В ожидании жениха они все заснули. У меня всегда вопрос возникает. Вот там написано, что был слышен крик, что жених идет. Значит, может, кто-то не спал, раз кто-то увидел и пробудил всех остальных. Но я не берусь толковать там притчу эту, но все равно какая-то мысль такая достигает моего разума. Но если бы они ожидали Христа и бодрствовали, то тогда, я думаю, те, у которых не хватало масла, они бы его купили и не уснули. Как в последнее время, братья многие замечают, что в период ладики в церквях начинается, или царит, можно даже так сказать, когда теплое отношение такое, и вроде бы ждем Христа, а на самом деле состояние этому не соответствует. А ведь какая прекрасная радостная весть. «Се гряду скоро». И хотел тоже такой пример привести, прочитал недавно. Говорит, один брат, он попал в племя какое-то индейцев или в Африке, или в другой стране, и он посмотрел, как они хитро ловят рыбу. А ловили они ее так. Берут, значит, траву сушат какую-то, они знают какую, сыпят ее в воду на определенный промежуток времени, а там такая запруда. И рыба от нее дурнеет, то есть одурманивается, и она засыпает. Засыпает, и они ее прям вот ходят руками, вылавливают, а потом время прошло, течение все это смыло, и они с обедом, а рыба там очнулась, уже какая-то может быть и в супе. Вот. Если этот пример применить к нам, то как сатана, вот хитрое искусство обольщения, используют на данный момент, да, когда засыпает, вот мир лезет к нам вот в церковь различными методами. Написано, что если бы страж знал, то бы он не допустил, чтобы кто-то пришел там и обокрал его, да, он на страже бы стоял. А сатана пытается все время подкоп какой-то под церковь сделать и усыпить каким-то образом, чтобы отвлечь наше внимание от вот этого самого главного – ожидания Христа. Четвертое, на что хотел обратить внимание, это признак ожидающего Христа. Это христианин, который собирает сокровища на небесах, богатеет в Господа. То есть он не привязан к этому земному, он не живет вот этим земным, а собирает сокровища на небесах. Вот тоже очень яркий пример, это 25 глава «Притча о талантах». Там написано, чему уподоблю Царство Небесное. И вот пример приводится, что призвал Господин, значит, рабов своих и наделил их талантами. 5 дал, 3 и 1 талант. И как использовали рабы свои таланты. То есть, если мне Господь дал какие-то таланты, то или богатство неправедное, может быть, благополучие материальное у меня есть, куда я его использую? Если я его использую на то, чтобы оказать милостыню, послужить там... этими средствами, например, в чьей-то нужде поучаствовать, или еще чем-то, или силами, или временем своим жертвую, я собираю тем самым все сокровища на небесах, и Господь это очень дорого ценит. Вот эти христиане на самом деле, они ожидают Христа. И пятое, на что хотел обратить внимание, это последнее, что ожидающего христианина, который ожидает Господа Иисуса Христа, его сердце переполняет мир и радость, то, что вот Христос скоро придет. Он не переживает и не думает, там, не попадает под сомнение, что а вот великая скорбь, а когда Христос придет, до или после нее. Да на самом деле его это не интересует, потому что он ждет Христа. Написано в Библии, что от годины искушений избавлю. Мы не вдаемся в подробности конкретно, когда это будет, но он имеет в сердце своем мир, покой. И при словах «се гряду скоро», его дух торжествует, у него как-то сердце встрепенется, и восторженное такое состояние духовное у этого человека будет. И хотел прочитать в подтверждение этому стих. Вот, правда, он два смысла имеет, потому что многие братья и сестры думают, вот я уже состарился и уже года преклонные, может быть, и не дождусь пришествия Христа. И вот уныние может посетить старушку, особенно одинокую, да, которая в церкви не имеет общения, потому что трудно находиться. Уныние может наступить. Но если будем ободряться тем, что «се гряду скоро», и Господь скоро придет, то не страшно будет и умирать. А почему? Потому что написано в Фессалоникийцам, 4 глава, я с 14 стиха прочитаю. 4 глава, с 14 стиха. «Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшись до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретне Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами». Не только утешать тех, кто утрату понес, близкий или родной, брат или сестра умер, а вообще утешать словами то, что Господь грядет, словами «се гряду скоро». Как приятно об этом говорить, когда мы соберемся дома в узком семейном кругу или между друзьями, братьями, сестрами, среди молодежи, рассуждаем о пришествии Господа Иисуса Христа. И я хотел бы, чтобы мы запомнили вот эти истины, признаки христианина, который ожидает Господа Иисуса Христа. И пусть нас Бог благословит ожидать Христа и обладать вот этими признаками, качествами, которые Он освящает через Слово Свое, чтобы на слова «се гряду скоро» твердо и радостно нам ответить «Ей гряди, Господи Иисусе! Аминь!»